От сверкания чисел на табло рябило в глазах. Ирина заметила, что лучи замигали, значит, зажим вот-вот не выдержит. В тот самый момент, когда гудение стало невыносимым, появилась последняя цифра, раздался щелчок, и лучи, как по команде, исчезли. Роберт мгновенно спрыгнул на пол. Ирина сползла по стене, не чувствуя ног. Она и не представляла себе, что грабить музей так утомительно. Роберт, подойдя к Ирине, обнял ее. «Без тебя бы я ничего не смог сделать. Спасибо. А теперь за работу». Он оказался около витрины со статуэткой Теоксмаля и прикрепил к витрине странное блюдце, которое достал из рюкзака. «Этот прибор создаст иллюзию для сенсоров, что внутри витрины по-прежнему вакуум. А мы тем временем извлечем статуэтку». Роберт при помощи резца вскрыл верхнюю часть витрины. Затем осторожно, с явным трепетом достал статуэтку. Он поднес ее к лицу, внимательно рассмотрел. «Подлинная! Никаких сомнений! На этот раз нас никто не опередил. Что ж, мы вполне уложились в график, даже на 3 минуты раньше планируемого времени. А теперь, Ира, осторожно поднимайся вверх на купол». Ирина с сожалением подумала, что никогда не увлекалась спортом. Ей придется взобраться с пола на крышу по тросу, но ничего, она сумеет это сделать. В тот момент, когда она оторвала ноги от пола, послышался странный шорох. Ирина обернулась и окоченела. В дверном проеме стояла и наблюдала за ними облаченная во все черная фигура с черной же маской на лице. Но кто это? Мысли лихорадочно сменяли одна другую. Наверняка их конкурент, который обладает 2 статуэтками. В памяти всплыла сцена. Ирина в пижаме стоит у кухни в особняке Лаймы и видит, как такая же облаченная в черная фигура выходит из подземного музея. Это тот же человек, что убил Лайму. Вот он, перед ними. Роберт тоже заметил пришельца. Но раньше, чем он успел среагировать, грабитель извлек оружие. «Спуститься вниз», — сказал он по-английски шепотом. «Немедленно, иначе я выстрелю в женщину». Роберт подчинился его требованию. Грабитель, держа в вытянутой руке небольшой пистолет, приблизился к Роберту. «Вы оказали мне услугу», — продолжал грабитель. «Опередили меня, отключили сигнализацию, скрыли витрину. Я наблюдал за вашими действиями. Какая трогательная взаимовыручка. А теперь отдай мне статуэтку Теоксмаля». Роберт колебался. Ирина закусила губу. «Неужели этот тип получит статуэтку и скроется с ней?» «Быстрее, кому говорю». Повысил голос грабитель, и Ирине показалось, что она слышит в нем знакомые нотки. Да нет же, это наваждение, у нее все смешалось. Роберт нехотя протянул ему рюкзак, и когда грабитель схватил его, ударил того по руке. Пистолет выпал, Роберт бросился на грабителя, они повалились на пол. «Всем стоять, не двигаться!» — раздался суровый крик. На пороге зала появился пожилой полный полицейский. Он осветил дерущихся фонариком, одновременно шаря по кобуре и пытаясь достать оружие. Грабитель, пользуясь паузой, ударил Роберта в грудь, дотянулся до пистолета и выстрелил в охранника. Вместо выстрела раздалось шипение. В грудь стража порядка вонзился металлический наконечник. Охранник застонал и начал оседать на пол. Грабитель поднялся на ноги. Выстрелил в Роберта и, подхватив рюкзак со статуэткой, бросился вон из зала. Ирина подбежала к Роберту. Тот, морщась от боли, поднимался с пола. В предплечье засел металлический наконечник. «Быстрее, за ним!» — сказал Роберт. «Со мной все в порядке, а вот полицейского он, кажется, серьезно ранил». Судя по всему, наконечник угодил охраннику прямо в сердце. Он был мертв. На форме расплылось небольшое пятно. Из рации мертвого охранника доносился голос его напарника, который спрашивал, в чем дело и почему Хосе не отвечает. Ирина с Робертом побежали к лестнице. Их противник был уже на 2-м этаже и несся на огромной скорости вниз. Когда Ирина и Роберт спустились со стороны центрального входа, к ним бросился другой охранник. «Стоять, не двигаться!» — закричал он. «Я буду стрелять, если вы не подчинитесь моему приказу!» Роберт кинулся за ускользающим в темноте длинных коридоров грабителем. Ирина понеслась за ним. Раздался выстрел. Полицейский привел свою угрозу в исполнение. И сразу же после этого раздался вой сигнализации. Ирина поняла, через несколько минут около здания музея окажется масса полицейских. Как же они тогда сумеют уйти? Преследуя противника, который похитил у них статуэтку Теоксмаля, они вбежали в подсобное помещение. Ирина видела, как Роберт исчезает в проделанной в полу дыре. «Он проник через подземные коммуникации», — крикнул Роберт. «Но не через люки, на которых установлены датчики движения, а пробил дыру!» Ирина спрыгнула в яму и почувствовала затхлый запах. Они находились в лабиринте канализационных подземелий и тупиков. Ирина бежала за Робертом. Ей казалось, что она слышит вой полицейских сирен и крики людей, которые велят ей остановиться. Безумный бег по тоннелю вывел их к большой двери, за которой виднелся свет». Ирина побежала к Роберту, тот схватил ее и прижал к себе. Они находились в тоннеле метрополитена. Грабитель перепрыгнул через пути, раздался призывный гудок, и через мгновение мимо них пронесся поезд. В лицо Ирине ударила волна теплого воздуха. Шум был невероятный. Поезд прогромыхал всего в нескольких десятках сантиметров от них. Ирина почувствовала, как Роберт нежно поцеловал ее. Затем наваждение пропало. Поезд улетел дальше в туннель. Путь был свободен, но их противника нигде не было. Они увидели несколько дверей, но в какую именно он ушел? «Мы потеряли его», — сказал с горечью Роберт. «Он снова обыграл нас и ушел с третьей статуэткой». Ирина открывала одну за другой железные двери и прислушивалась. Может быть, до нее донесется шум шагов, но нет, она ничего не слышала. Роберт затащил ее в один из тоннелей, и по путям снова принеслась сияющая стрела поезда. «Нам пора выбираться отсюда», — сказал он Ирине. «За нами по пятам наверняка несется полиция, которая прибыла в музей, и, уверен, в убийстве охранника обвинят нас, а не нашего таинственного друга. Я все равно знаю, где его надо искать. Завтра в полночь в Храмовой долине он попытается найти путь к сердцу тьмы. Именно там мы его и настигнем». Ирина была разочарована и разозлена. Они с Робертом провернули такую грандиозную аферу. Проникли в музей, завладели статуэткой, и некий тип, угрожая оружием, сумел отобрать у них Теоксмаля. «Он от нас не уйдет», — заверил ее Роберт. «Ира, я знаю, статуэтка нужна ему, чтобы добраться до сердца тьмы. Единственная возможность сделать это завтра. Иначе ему придется ждать целое десятилетие. Он явно не станет делать этого, так что...» «А вдруг ему требуется только статуэтки, и никакое сердце тьмы и в помине не нужно?» — спросила Ирина, но Роберт покачал головой. «Нет, я уверен. Я просто знаю это. Все затевается из-за легендарной реликвии Дальмеков». По узкому карнизу, который шел вдоль стены туннеля, они побрели куда-то вперед. Несколько раз мимо них проносились поезда, и, наконец, они оказались на одной из станций метро. «Мы сейчас отправимся в отель», — сказал Роберт. «Другого выхода у нас нет». Он подошел к карте метрополитена и стал изучать самый короткий маршрут до Эксельсиора. Ирина в изнеможении опустилась на скамейку. Часы показывали половину первого. Надо же, а она думала, что уже утро. На самом деле, с начала их приключения прошло совсем мало времени. Она закрыла глаза, на нее вдруг неожиданно навалилась усталость. Роберт, скорее всего, прав. Они отыщут наглого субъекта, который украл статуэтку, и это будет завтра. Завтра или никогда. Ирина ощутила, как на пластиковую скамейку рядом с ней кто-то опустился. «Роберт, кто же еще?» Однако, открыв глаза, она увидела, что Роберт по-прежнему стоит около табло с расписанием, а на скамейке рядом с ней сидит пожилая дама. Ирина опять закрыла глаза и услышала голос. «Тебя снова спасет паук. Доверяй ему». Ирина в первое мгновение подумала, что грезит. Такое ведь уже было. Старуха на встрече с читателями проронила странную и зловещую фразу. Да нет же. Это происходит на самом деле. Ирина быстро открыла глаза. Старая женщина, которая сидела рядом с ней, пристально смотрела на нее. Дама, как две капли воды, была похожа на ту старуху, которая тогда в книжном магазине подошла к ней с романом, прося об автографе. Но как она могла оказаться сейчас в Альпараисо? Невероятно! «Ты слышала?» — повторила старуха, склоняясь к Ирине. «Это очень важно. Тебя спасет паук. Верь!» Ирина похолодела и хотела спросить, что все это значит, но в эту секунду услышала голос Роберта. «Ира, отсюда до отеля 3 остановки. Наш поезд будет через 7 минут». Ирина по инерции обернулась на его голос, а когда мгновение позже она снова повернулась к старухе, на лавочке рядом с ней никого уже не было. Но не приснилось же это ей. Или все же приснилось? На перроне было всего несколько человек. Влюбленная парочка, которая беспрестанно целовалась и не замечала никого из окружающих, похожий на бездомного субъект и еще несколько горожан, и никакой старухи. Но она же не могла убежать за секунду прочь, скрыться из поля зрения. До эскалатора было около 30 метров. «Роберт, ты видел старуху?» — спросила она. Тот непонимающе взглянул на Ирину. «Значит, это была игра ее воображения. Так и есть. Андрей Кирьянов прав, ее мозг продуцирует сказки наяву». Никакой старухи не было и в помине. А эта фраза о пауке? Еще бы. Ирина все время думала о ней. Вот странные слова и засели у нее в памяти, а теперь всплыли. Их поезд, как и гласило расписание, подошел через 7 минут. Усевшись в трясущийся и изрисованный вагон, Ирина взглянула на станцию метрополитена сквозь грязноватое стекло. Двери захлопнулись. Поезд пришел в движение, и в этот момент Ирина заметила на платформе старуху, которая, не отрываясь, смотрела на нее. Ее губы беззвучно шевелились, и внезапно Ирина услышала скрипучий голос. «Не забудь о пауке, только он и спасет тебя, только он!» Наваждение. Галлюцинация, иллюзия. Ирина закрыла глаза. Затем снова открыла и посмотрела на исчезающую станцию. Старуха по-прежнему стояла там, провожая ее взглядом. «Что за чертовщина?» — подумала Татищева. «Это дикая история с пишущей машинкой, о которой она и думать забыла. Что же ее ожидает еще? И как паук может ее спасти?» «Как паук может спасти тебя?» — удивленно повторил Роберт, сидевший напротив Ирины. Та поняла, что произнесла последнюю фразу вслух. «О каком пауке ты говоришь?» «Да так», — спохватилась Ирина. Она не хотела, чтобы Роберт узнал о ее видениях. «Я слышала, что это каким-то образом связано с дальмеками». Она сказала первое, что пришло ей на ум. Роберт ответил: «Ты права». В тайных церемониях дальмеков пауки играли большую роль, можно сказать, ключевую. У дальмеков имелась легенда о сотворении мира паучихой. Она сплела шар из паутины, который и стал нашей планетой. Они были уверены, что судьбы людей неотторжимо связаны друг с другом. Но этот культ был в далекие времена, а затем его сменили божества наподобие Теоксмаля и Халхитуатля. Они проехали 2 станции. На следующей им требовалось выходить. На платформе было необычно много полицейских. Они внимательно рассматривали выходящих из поезда пассажиров. Роберт, увидев их сквозь окно поезда, шепнул Ирине: «Наверняка ищут нас. Главное, не волнуйся. Если они заметят, что ты реагируешь странно на их присутствие, то попросят предъявить документы. Поэтому...» Он прижал Ирину к себе. «Нужно изображать влюбленных. Таких парочек здесь много. Полицейские оставят нас в покое». Они вышли на платформу. Роберт поцеловал Ирину. Взгляд полицейского скользнул по ним равнодушно. Их пропустили, не задав ни единого вопроса. Поднимаясь по лестнице эскалатора, Ирина подумала, что поцелуй Роберта был полон нежности. Что бы это значило? В холле отеля она совершенно не ожидала увидеть Андрея. Казалось, он провел все эти часы в кресле, листая газеты, и заснул. Ирина с усмешкой посмотрела на Кирьянова, который сопел с пачкой газет на коленях. Ну что ж, не суждено психоаналитику добраться до нее. Следующим утром, нежась в постели, Ирина услышала крик Роберта. Он подошел к ней с одной из эльпараистских газет. Все только и говорят, что о похищении статуэтки Теоксмали из музея. Называют это кражей века, гадают, кто может стоять за ограблением. Полицейский, в которого выстрелил наш противник, к сожалению, скончался. Его напарник заявил, что грабителей было двое, оба мужчины. Однако полиция не может понять, почему это грабители проникли в музей через купол, а ушли через подкоп. Кстати, только страховая стоимость статуэтки составляет 10 миллионов долларов. Ирина лениво пролистала местную прессу. По всем каналам телевидения тоже говорили только об одном – о дерзком похищении национальной реликвии из строго охраняемого музея. Появились слухи, что это заказ международной художественной мафии. Намекали, что ограбление провернули асы воровского искусства, которые действовали по заданию одного из самых богатых людей мира. Имя заказчика в силу понятных причин не называлось. Полиция не может и помыслить, что грабители, то есть мы, спокойно устроились в самом дорогом и престижном отеле Эль-Параиса. Они устраивают облавы в притонах и бандитских кварталах, думают, что мы скрываемся где-то там. Ну и хорошо. Они вышли на ложный след. Представитель Министерства юстиции, который выступал по национальному телевидению с пламенной речью, заявил, что грабители будут пойманы в ближайшее время и понесут самое суровое наказание вплоть до смертной казни, ведь в результате налета был убит полицейский. «Нам опять не повезло, чужое преступление снова повесили на нас», — сказал Роберт. «Или проклятие Дальмеков существует на самом деле?» Они позавтракали в номере. Затем Роберт заявил: «Пора собираться. Нам предстоит путешествие в Храмовую долину. Ты ведь не забыла сегодня в полночь?» «Думаю, это последний акт драмы. Мы найдем нашего противника». Выходя из номера, Ирина лицом к лицу столкнулась с Андреем Кирьяновым. Тот, словно ожидая ее увидеть, схватил Татищеву за локоть. «Ира, я пытался тебя найти», — произнес он. «Мне нужно срочно поговорить с тобой. Ты имеешь отношение к тому, что произошло вчера вечером?» «А что произошло вчера вечером?» — спросила Татищева, освобождаясь от цепкой ладони психоаналитика. Тот ответил: «Только не говори мне, что не в курсе. Об этом знает каждый в городе. Обокрали музей, и кто-то похитил чрезвычайно ценную статуэтку, убив при этом охранника. Эта статуэтка одна из трех. Подобная была украдена во Франции, и следствие уверено, что тогда ты помогала грабителю». «Надо же, Андрей интересуется похищениями дальмекских реликвий», — подумала Ирина. У нее мелькнула нехорошая мысль. «А что он делает в Костобьянке?» «Приехал на конгресс. Как бы не так. Он раньше никогда не ездил на конгресс за границей. Он оказался в нужном месте в нужный час. А что если...» «Если он и есть тот самый грабитель, который помешал им вчера, у него ведь было временное преимущество. Андрей мог вполне вернуться в отель на 10-15 минут раньше, чем они, и притвориться спящим в холле. Да нет же, это все домыслы. Или нет? У меня нет времени говорить с тобой. И тебе, к тому же, пора на пленарное заседание», — сказала Ирина. «Куда мне пора?» — быстро спросил Кирьянов, явно не понимая. Потом добавил: «Ах да, ты о конгрессе. Но поверь, мне важнее всего ты. Что этот проходимец делает около тебя?» Андрей явно имел в виду Роберта, который показался из номера. Ирина сухо произнесла: «Андрей, я не понимаю, в чем дело. Это моя личная жизнь. Я давно совершеннолетняя и сама распоряжаюсь собственной судьбой». «Роберт, пошли». «Его зовут Роберт», — произнес ядовито Андрей, отходя в сторону. Ирина ожидала, что психоаналитик будет ей препятствовать, но тот, видимо, смирился с поражением. «Кто это?» — спросил у лифте Роберт. Ирина отмахнулась. «Неважно. Мое прошлое, так сказать». «Я по себе знаю, что прошлое часто назойливо идет по пятам», — сказал Роберт. Они оказались на улице. Роберт не отказал себе в удовольствии пройти мимо Национального этнографического музея. Здание было ограждено, рядом с ним суетились полицейские, стояло множество машин. «Что ж, после драки кулаками не машут», — произнес Роберт. «Статуэтка похищена, и вернуть ее уже невозможно. Нам сюда, к автобусной остановке». Они оказались на автовокзале Эль-Параиса. Отсюда до Храмовой долины ходили регулярные рейсы каждые полчаса. Ирина заняла место у окна, Роберт сел рядом. Они отправились к храмам дальмеков, и, как надеялась Ирина, именно там все и закончится. Нелепая фраза, которую она услышала вчера в метро от старухи, не давала ей покоя. «Паук ее спасет». «О чем ты думаешь?» — спросил Роберт. Но Ирина, улыбнувшись, ответила. «Ни о чем. Вернее, о том, что сегодня ночью мы найдем легендарное сердце тьмы. И что сделаем с ним?»